Они разошлись. Киря перед этим сообщил, где остановился, где припрятал пистолет, дал ключи. Она запомнила адрес. Затем они еще несколько минут обсуждали свои роли, после чего Киря направился в одну сторону, а она, прежде чем пойти в другую, еще долго смотрела вслед удаляющейся немного сгорбленной фигуре компаньона. И эта сгорбленная фигура ей не очень была по душе. А ведь он может и завалить дело. И следующей мыслью была, а неплохо, если бы они перестреляли друг друга, Артур и Киря. Это было бы неплохо, если бы не одно «но». Она не знала покупателя, а значит, Киря ей нужен был еще живым. Затем она с неприязнью подумала, что Киря в некотором смысле был прав в отношении ее. Она знала себе цену и стремилась достичь в жизни многого. Нужно было только дождаться момента. Ей казалось, что она дождалась, когда повстречалась с Артуром. И еще она знала, что Артур будет лишь начальным этапом. Когда-нибудь этот этап будет пройден и настанет другой. Она не знала, какой это будет этап, но то, что он придет, она была уверена. Он наступил довольно быстро, с появлением Кири. Ей показалось, это именно то, что ей нужно. Она свободна, и у нее куча денег. Теперь она поняла, что ей следует еще ой как потрудиться. Мила добралась до камеры хранения, находившейся недалеко от железнодорожного вокзала, получила свою сумку и отправилась по адресу Кири. В сумке лежали 100 тысяч, и она могла свалить с ними хоть сейчас. Но 100 – это уже было не то, что хотелось. 100 было одно, а плюс к ним 500. В конце концов, позже можно будет и пересмотреть процент, который получит каждый из них. Кто-то из них к моменту дележа может вообще не дожить. И ей казалось, что она уже знает, кто это будет. Потому что один раз она уже держала Кирю на мушке. Тогда, когда они вышли из мастерской. «Забирайся в машину», – приказал ей Киря, нетерпеливо открывая дверцы. Она забралась внутрь салона, а когда следом за ней это сделал и Киря, того ждала неприятная неожиданность. Едва он оказался на сидении, как ствол пистолета уперся ему в висок. «Ты что?» – изумился Киря. Он чувствовал, что рука у девушки подрагивает, и еще он подумал, что вторично убивать легче, так пишут, и вполне возможно так и есть на самом деле, а потому попытался успокоить Милу. «Мы ведь компаньоны!» «Компаньоны», — согласилась она. «Поэтому давай сюда то, что ты взял у Артура». «Но...» «Никаких «но», мальчик, гони сюда». И когда то оказалось у девушки, дуло пистолета опустилось. Однако оружие Мила все равно не убрала. «Так будет надежнее. У меня останется это, и у меня останутся 100 тысяч. А ты поедешь договариваться с покупателем». «Не слишком ли?» — засомневался Киря. «Нет». «Я не знаю покупателя, значит, миллион не могу получить. А ты знаешь. Это хорошее разделение. Вполне прекрасная гарантия, что мы будем вместе до конца». «Возможно», — по-прежнему недоверчиво буркнул Киря. «А вдруг тебе покажется, что 100 тысяч вполне достаточно? Я не страдаю галлюцинациями, и мне не может показаться. Если бы показалось, то что мешает мне уже сейчас тебе что-нибудь продырявить и смотаться?» «Веское объяснение», — согласился он, — «на самом деле ничего». «Вот именно. Я не собираюсь отказываться от лишних денег. Поэтому ты едешь на поезде. Так будет лучше. Так ты точно уедешь. А я полечу самолетом. Меня не ищут, так что я вполне могу воспользоваться этим видом транспорта». «И куда мы едем?» — уточнил Киря. «Ты к покупателю. А я, раз Артур мертв... В общем, я буду тебя ждать в одном милом, уютном местечке. Оно тихое, как раз такое, где можно решить все наши дела. И оно далеко от столицы. То, что нам нужно, правда?» Он не стал спорить. «Неизвестно, сколько ты будешь договариваться, поэтому я буду ждать тебя каждый вечер в одном кафе. Торчать в домике, который я буду снимать, не очень приятно вечерами. Хотя о нем ты тоже должен знать». Она вышла из такси, не доезжая до нужного дома. Ей хотелось пройтись и оглядеться. Оглядеть панораму, мало ли. Может, это пригодится? На всякий случай. Много теперь нужно делать именно на этот всякий случай. 100 тысяч хорошо, в который раз подумала она. Но и 250 и 500 тоже не помешают. Даже, скажем так, это будет весомее и приятнее. А приятное она любила. Когда-то она ходила в театральную студию. и как-то поняла, что настоящая жизнь – это что-то вроде театра. Нужно притворяться в любви, дружбе, еще в чем-то, чтобы получить то, что хочешь. И понимание этого она воплотила в практику. Она притворялась, когда было нужно. Когда нужно было быть влюбленной, когда нужно было быть милой и... Да мало ли еще какой приходилось быть. Но это того стоило. У нее была сумка со 100 тысячами, и она надеялась получить еще. И когда это все у нее будет, тогда... Какой она окажется в конечном счете, Мила не знала. Трудно было даже предположить. Она не станет тогда притворяться. Но вот какой она будет, одному Богу известно, потому что уже сейчас она не та, что была раньше. Тот день растянулся на вечность. Приход Кири, ее согласие и то, что ей необходимо было сделать. Киря сказал, чтобы она поехала к мужу на работу и под любым соусом сделала так, чтобы Артур взял ее на встречу с ним. Ну а там она уже знала, что должна будет сделать. И она это сделала. А затем рассталась с Кирей и намеревалась покинуть город. Ей теперь в этом городе нечего было делать. Взбираясь по лестнице на свой этаж, она повстречала выходившую из квартиры этажом ниже подружку. «Привет», — бросила та, запахивая быстренько халат. Мила пробурчала в ответ приветствие и хотела было пройти мимо, как тут же остановилась. «Ты, кажется, искала для своего знакомого квартиру», — оценивающе посмотрела она на соседку. «Искала. Так вот, он может снять мою. Я уезжаю. Только нужно это сделать сейчас. И бабки вперед!» «Ой, Мила», — обрадовалась та, — «он у меня. Сейчас все будет». «Ублаготворяет ее сучку», — подумала она. «А скоро муженек из командировки приезжает. Вот будет соседство». Но ей было плевать. Она посчитала, что и от этих денег не следует отказываться. Бабки к бабкам. «Только на длительный срок», — тут же добавила она. «Само собой», — подружка, едва не повизгивая от восторга, хотела нырнуть в квартиру за своим хахалем, как всполошилась. «Ой, а ты куда уезжаешь?» «Не твое дело», — огрызнулась Мила. «А может, когда-нибудь и вернусь?» Хотя и не верилась в это. Но мало ли, опять же, на всякий случай. Когда она добралась до калитки нужного дома, ей показалось, что позади раздались шаги. Она не стала оборачиваться, но тело ее все напряглось. Мила открыла калитку, вошла во двор и по тропинке двинулась к дому. Киря сказал, что спрятал пистолет под крыльцом дома. И это оказалось так. Она сунула руку под основание крыльца и нащупала рукоятку пистолета. Оружие следовало внести в дом и положить его так, чтобы Киря в нужный момент мог им воспользоваться. Но для начала нужно было войти в дом. Ключи от дома Киря ей передал. Но войти она так и не успела, потому что услышала, как во двор кто-то вошел. Она вспомнила прошлый вечер, как Артур оттолкнул ее от себя и, надо сказать, вовремя. И ощутила, что сейчас наступил такой же момент. Только теперь нужно все сделать без Артура. Он тогда сказал, что спас ее, дурак. И еще, отпрыгивая в сторону, она успела подумать, что Артура спасать не станет. Она такой дурой не будет.